голосов. За ним остались шум машин, потоки слов. Привет, любовь, моя любовь. Не дошептать и не допеть, и не успеть что-то сказать. Но в комнате на краю земли, в гавани нашей корабли, чтобы стоять на мели. Ночь уходит прочь, за ней уйдут остатки снов. Вот-вот сорвусь и улечу куда-то вновь. Прости меня, моя любовь. Ты все время что-то говоришь, а я молчу. Ты даже хочешь показать меня врачу. Ведь я лечу, я не хочу. Не добежать, не долететь, не надышать, не дошептать. И не допеть, и не успеть что-то сказать. Но в комнате на краю